Немало интересного рассказывал маршал о тех, с кем ему довелось пройти дорогами войны. Особенно близко Буденный знал дважды героя Советского Союза, генерала армии Батова. В народе говорят, что подлинная отвага не знает ни славы, ни высокомерия. Она чиста, как алмаз. Нечто подобное я могу сказать о Батове. Вырос он в армии, ей обязан всем, чего достиг. Скромный, очень скромный генерал. У таких, как Батов, нашей молодежи надо учиться мужеству. О маршале Советского Союза Василевском. Даровитый полководец. Для всех нас, военных, Александр Михайлович был человеком изумительной культуры и простоты. Я всегда с удовольствием ездил с ним на фронт, как представитель ставки Верховного Главнокомандования. Трудно описать заслуги маршала Василевского в годы Великой Отечественной войны. Нет, делать это я не берусь. Могу сказать лишь, что он свои заслуги оценивает скромно. Мы работали с маршалом на его даче. Раздался телефонный звонок. Я взял трубку. Секретарь-машинистка Ежова сообщила, что из города Уральска приехала ветеран комсомола. У нее мало времени, вечером уезжает. «Кто она?» — спросил я. Говорит, что в 1924 году была пионеркой в отряде имени Буденного. Пришлось ехать в город. «Я проездом через Москву», — сказала гостья. «А вот этот букет цветов передайте Семену Михайловичу от пионеров Уральска. Мы любим Буденного и желаем ему долгих лет жизни». История эта давняя. В дни, когда страна готовилась к празднованию 8-й годовщины Великого Октября, пионерский отряд Уральска обратился через крестьянскую газету к Буденному. Он был тогда помощником главкома по кавалерии и членом Реввоенсовета Союза СССР с просьбой разрешить отряду носить его имя. Семен Михайлович позвонил председателю ЦИК СССР Калинину. Выслушав его, Михаил Иванович рассмеялся. «А разве можно отказать? Наши дети учатся у героев революции, хотят подражать им. Это ли не замечательно? Что вас смутило?» И Семен Михайлович написал пионерам. «Дорогие юные товарищи, крестьянская газета переслала мне ваше письмо, в котором вы сообщаете, что ваш отряд назван моим именем. Желаю вам полного успеха в вашей учебе и работе. Знаю, что настанет момент, когда вы без колебаний замените красноармейцев в будущих боях с буржуазией». Полководец не ошибся. Многие бывшие пионеры отличились в боях за Родину в годы войны. В тот же день я вернулся на дачу, рассказал маршалу о встрече с гостьей из Уральска, о том, какую большую работу ведут пионеры 20-х годов среди молодежи, родившиеся в 50-х годах. «Это замечательно!» — воскликнул Буденный. «Вот она, живая связь поколений. Значит, и картошку поют, и песню про армию Буденного. Молодцы ветераны! Каждому из них готов поклониться за доброту к детям, за то, что учат любить армию. Кстати, в 20-х годах молодежь тоже жила своей мечтой, как жил ею, к примеру, Юрий Гагарин. Он мечтал стать летчиком и стал им. После, когда Юрий уже прославился, он подарил мне свою книгу и сказал: «Я в детстве тоже играл в Буденного и Чапаева». Мне посчастливилось встречаться с Юрием Гагариным на севере, где будущий космонавт проходил службу, сказал я. Вместе летели на самолете, были на подводной лодке в 1965 году. «Ну-ка, расскажите подробнее», — попросил Семен Михайлович. Впервые я увидел Гагарина в 1959 году, когда еще мало кто его знал. Приехал к летчикам, чтобы написать очерк о коммунистах. Тогда я был корреспондентом газеты Северного флота на страже Заполярья. Командир авиационного полка сказал, что есть тут у него один смельчак, Гагарин Юрий. Отлично летает, хотя летчик молодой. На днях его приняли кандидатом в члены партии. Тогда-то и познакомился с молодым коммунистом Юрием Гагариным. А 12 апреля 1961 года коммунист Юрий Алексеевич Гагарин первым совершил прыжок в космос. Вскоре после приземления космонавта мне удалось взять у него интервью. В декабре 1965 года он прибыл к нам в составе делегации ЦК ВЛКСМ. На другой день Гагарин и секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов вышли в море на подводной лодке. «Не знаю, сумел ли бы Юрий Гагарин проскакать несколько километров на хорошем коне», — пошутил Буденный. «Но в космос он слетал на стальном коне ракете блестяще. Советский парень стал космонавтом номер один». Накануне 16-го съезда ВЛКСМ комсомольцы одного из московских заводов подарили маршалу сувенир и заверили, что и впредь будут работать по-коммунистически. Мы гордимся».